Длинные тени. Во имя мертвых. Ферро ничего не сказала, но угрюмое выражение с ее лица вдруг улетучилось. Черты смягчились, и даже рот слегка приоткрылся. Такой Логин ее со дня знакомства ни разу не видел. Рядом точно деревенский дурачок улыбался Луфар. «Вы когда-нибудь видали что-нибудь подобное?» — закричал он сквозь шум, протягивая вперед дрожащую руку. «Подобного в мире не существует», — усмехнулся бояц. Прежде Логин никак не мог взять в толк, к чему столько споров из-за перехода через реку. Да, на севере через некоторые большие реки перебраться тяжело, особенно в холодный дождливый сезон или с объемной поклажей. Где нет моста, находишь брод. Поднял оружие над головой и шлепаешь на другой берег. Сапоги только придется долго сушить, да при выходе надо глаза пошире держать, чтобы не напороться на засаду. А так, чего реки бояться? Самое место, чтобы в бурдюк воды набрать. Набрать бурдюк из оса без сотни шагов веревки было смертельно опасно. Однажды около Уфрита Логин стоял на высокой скале. Внизу о подножье бились волны, а серое пенящееся море простиралось до самого горизонта. От величия пейзажа у него закружилась голова и неприятно засосала под ложечкой. Такой ничтожной песчинкой он себя чувствовал. Теперь, стоя на краю каньона, по дну которого текла могучая река, он испытывал схожие ощущения. Только здесь, в четверти мили от него, над водой вздымалась другая отвесная скала, противоположный берег, если можно так назвать. Пробуя мягкую почву носками ботинок, Логин осторожно подошел к самой кромке и посмотрел вниз. Зря. Оплетенная белыми травяными корнями красная земля чуть нависала над обрывом, а дальше, почти отвесно, убегала вниз зубчатая скала. Вода шлепала о камни, пенясь и вздымая в воздух тучи искрящихся брызг. Логин почти чувствовал на коже облачко сырой дымки. В расщелинах и на уступах ютились пучки травы, а между ними порхали птички. Сотни крохотных белых птичек. Логин даже различал сквозь мощный рокот реки их тонкий щебет. Ему вдруг представилось, что его швырнули в могучий темный поток, и вода, наваливаясь всем весом, засасывает, крутит, несет вперед, играет им точно ураган засохшим листом. Сглотнув набежавшую слюну, Логин попятился назад и встревоженно огляделся. За что бы ухватиться? Он чувствовал себя таким маленьким, невесомым. Того и гляди, унесет порывом ветра, а перекаты мощных неукротимых волн, от которых содрогалась земля, ощущал буквально подошвами сапог. «Теперь ты видишь, зачем нам нужен мост?» — крикнул ему в ухо бояз. «Да как через такую реку вообще можно построить мост?» «Воосту река распадается на три рукава и каньон помельче. Императорские архитекторы построили островки, а мосты сложили из мелких арок. Строили 12 лет. Мост в Дармиуме поставил сам Канедиас в подарок брату Иувину, пока у них еще не испортились отношения. В том мосту всего один пролет. Как он это сделал, теперь никто не знает». Мак развернулся к лошадям. «Зови остальных, надо ехать дальше». Ферро уже шагала прочь от обрыва. «Сколько же пролилось дождей?» Она обернулась через плечо и, нахмурившись, покачала головой. «Что, нет таких рек в твоих краях?» «В бесплодных землях вода — наша главная драгоценность. Людей убивают за одну флягу с жидкостью». «Значит, ты родилась в бесплодных землях?» Странное название. Впрочем, образу Ферро оно соответствовало как нельзя лучше. «В бесплодных землях не рождаются, Розовый. Там только умирают». «Суровое местечко. И где ты тогда родилась?» Она нахмурилась. «А тебе какое дело?» «Просто по-дружески интересуюсь». «По-дружески», — презрительно бросила она, протискиваясь мимо него к лошадям. «А что такого? У тебя так много друзей за пределами этих краев, что заводить еще одного не хочется». Она взглянула на него в полоборота с узившимися глазами. «Мои друзья на этом свете не задерживаются, Розовый». «Мои тоже, но я бы рискнул, если ты не против». «Хорошо», — сказала Ферро без тени дружелюбия на лице. «Когда я была маленькой, гурки стерли мой дом с лица земли, а меня вместе со всеми детьми забрали в рабство». «В рабство?» «В рабство, болван, в рабство! Рабов продают и покупают, как вырезку в мясной лавке. У раба есть хозяин, который обращается с ним, как заблагорассудится. Как, например, с козой или собакой или с мусором в саду. Ты хотел это узнать, друг?» Логин помрачнел. «На севере такого нет». «Шшш!» — прошипела она, презрительно скривив рот. Тебе, чертов розовый, повезло. Над ними высились развалины. Лес разрушенных колонн, лабиринт обвалившихся стен, разбросанные вокруг блоки длиной в человеческий рост. Осыпающиеся арки окон и пустые дверные проемы зияли, словно разверстые раны. Неровный темный силуэт, вырисовывающийся на фоне пролетающих облаков, напоминал гигантский ряд сломанных зубов. «Как назывался этот город?» — спросил Луфар. «Это не город», — ответил Бояс. «Во времена расцвета старой эпохи, когда могущество императора достигло своего пика, в этом дворце располагалась его зимняя резиденция». «Все это жилище одного человека?» Логин, прищурившись, глядел раскинувшиеся на огромной площади руины. «Причем жилище временное. Большую часть года двор проводил в Аулуксе. Император привозил сюда свиту лишь зимой, когда тучи приносили с гор холод и снег. Убегая от ледяных ветров, целая армия караульных, слуг, поваров, чиновников, принцев, их жен и детей ехала через равнину, чтобы на три коротких месяца воцариться в гулких залах, прекрасных садах и золоченых покоях Зимнего дворца». Маг покачал лысой головой. «Давным-давно, еще до войны, все здесь сверкало точно море в лучах восходящего солнца». Луфар фыркнул. «А потом дворец разрушил Гластрот?» «Нет. Его разрушили намного позже, когда началась новая война, которую после смерти Иувина развязал мой орден против другого сына Эуса». «Канедиаса», — пробормотал Малахуски, — «мастера-делателя». «Война была страшная, ожесточенная, столь же беспощадная, как и предыдущая, а людей погибло еще больше. В результате мы потеряли и Иувина, и Канедиаса». «Невезучая семейка», — заметил Логин. «Невезучие». Бояс мрачно посмотрел на величественные руины. «Со смертью делателя закончилась и старая эпоха. Нам остались лишь развалины, гробницы да мифы. Нынешнее поколение всего-навсего карлики, стоящие на коленях в длинных тенях прошлого». Ферро приподнялась в стременах. «Сюда скачут всадники», — хрипло сказала она, всматриваясь в горизонт. «Человек 40, а то и больше». «Где?» Встрепенулся маг и прикрыл глаза ладонью. «Никого не вижу». Логин тоже никого не видел. Только волнующуюся траву да огромные клубы облаков. Брат длинноногий нахмурился. «И я не вижу, а ведь я наделен превосходной зоркостью. Да что там, мне часто говорили... Вы намерены торчать здесь, пока самолично их не увидите?» Прошипела Ферро. «Или все-таки уберетесь с дороги, пока не увидели вас?» «Спрячемся в развалинах», бросил через плечо Бояс. «Подождем внутри, пока они проедут. Малахус, разворачивай повозку». В руинах Зимнего дворца царили сумрак, безмолвие и разруха. Гигантские стены, заляпанные полосками засохшего помета птиц и летучих мышей, оплетал старый плющ. На камнях зеленела влажная мякоть мха. Теперь во дворце обосновались животные. Где-то в вышине распевали птицы, свившие в древней кладке бесчетное множество гнезд. В покосившихся дверных проемах мерцала огромная паутина, густо усеянная сверкающими бисеринами росы. На обрушившихся блоках, там, куда падал солнечный свет, грелись крошечные ящерки, пока в их обитель не ввалились с шумом незваные гости. Гулкое эхо гремело на всю каменную громаду. Тарахтение повозки по разбитому полу, звук шагов, цокот копыт. Всюду среди липких камней журчало, шелестело, капала невидимая вода. «А ну-ка, розовый, подержи!» Ферро сунула Логину в руки свой меч. «Ты куда?» «Сидите здесь и не высовывайтесь». Запрокинув голову, она взглянула наверх. «Я понаблюдаю за ними сверху». В детстве Логин дни напролет лазал по деревьям, растущим вокруг деревни, а в юности испытывал себя на прочность в горах. Как-то зимой в Хеонане горцы удерживали перевал. Даже Бетот думал, что их не достать, но Логин сумел забраться на обледенелую скалу и свел с врагом счеты. Правда, на эти оплетенные сухими стеблями утесы из покосившихся блоков и глыбы скользкой от мха шаткой кладки карабкаться пришлось бы час или два. Они вздымались к самому небу, к быстро несущимся облакам, и, казалось, вот-вот опрокинутся. «Как ты, черт возьми, собираешься залезть?» Но Ферра уже добралась до середины колонны. Она ползла по камням проворно, без усилий, как насекомое. На самом верху она нащупала ногой удобную опору, оттолкнулась и, пролетев над головой северянина, приземлилась на выступ в стене. Затем поползла дальше. В лицо Логину посыпались куски раствора. На вершине Ферро присела на корточки, хмуро глянула вниз, прошипела: «Только постарайтесь не шуметь!» И исчезла. «Нет, вы видели?» — ошарашенно произнес Логин, но отряд уже шагал дальше во влажный сумрак. Пришлось поспешить следом. Ему не улыбалось торчать в одиночестве посреди этого запущенного гигантского склепа. Малахуски сидел рядом с встревоженными лошадьми, прислонившись к загнанной вглубь каменных лабиринтов телеге. Первый из магов стоял на коленях в траве и ощупывал поросшие лишайником стены. «Взгляни-ка!» — воскликнул Бояз, когда Логин попытался протиснуться мимо него. «Тут высечены рисунки, шедевры древнего мира, история, притчи, уроки, предостережения». Толстые пальцы ласково гладили иссеченные камни. «Наверное, мы первые, кто это видит за последние века». Протянул Логин, надувая щеки. «Вот, смотри!» Маг указал на стену. «Эус вручает дары трем старшим сыновьям, а Гластрот тайком за ними наблюдает. Это рождение трех чистых направлений магии. Тонкая работа, согласись». «Тонкая. А здесь?» — забормотал Бояз, выдирая траву и перемещаясь к другому поросшему мхом участку кладки. «Здесь Гластрот планирует уничтожить творение брата». Он оторвал спутанный клубок стеблей засохшего плюща, чтобы добраться до следующей картинки. «Вот он нарушает первый закон, слышит голоса с другой стороны, видишь? Вот он призывает демонов и насылает их на своих врагов. А тут...» — маг отодвинул бурые плети. «Сейчас гляну». «Гластрот копает», — буркнул Ки. «Наверное. А на следующий, вероятно, находит то, что искал». Бояз опустил на стену завесу плюща и, поднявшись, хмуро взглянул на ученика. «Пожалуй, иногда лучше в прошлое не заглядывать». Логин, кашлянув, пробрался дальше, нырнул в покосившуюся арку, и его взору предстал запущенный сад с ровными рядами низких узловатых деревьев. Вокруг среди зеленых от мха стен торчала побуревшая, подгнившая от дождей крапива и прочая сорная трава высотой по пояс. «Наверное, не мне стоит это говорить», разнесся по сумрачным коридорам веселый голос брата Длинноногого. «Но сказать об этом стоит. На всем земном круге нет мне равных в искусстве навигации. Как гора возвышается над глубокой долиной, так и мой талант превосходит способности других навигаторов». Логин поморщился. Незавидный выбор. Либо гнев Бояза, либо похвальбы Длинноногого. «Я провел нас через великую равнину Каосу, не отклонившись ни на милю». Навигатор лучезарно улыбнулся Логину и Луфару, будто ожидая шквала аплодисментов. «И как гладко прошло путешествие! Без нежелательных встреч и столкновений! А ведь эти края в числе самых опасных!» Он помрачнел. «Мы благополучно одолели четверть нашего грандиозного пути. Вы, пожалуй, не понимаете, насколько непростое мне выпало дело. Равнина без единого ориентира, наступление зимы, даже звезд в помощь не было!» Он сокрушенно покачал головой. «Эх, воистину, на вершине всегда одиноко!» Брат Длинноногий, развернувшись, побрел к деревьям. «Лучшие дни жилища миновали, но хотя бы деревьям время не помеха!» Навигатор сорвал с нижней ветви зеленое яблоко и начал натирать его рукавом. «Нет ничего вкуснее спелого яблочка, да еще из императорских садов!» Он усмехнулся. «Да чего же странно, трава живет дольше, чем величайшие творения человеческих рук!» Луфар уселся на поваленную статую, достал из ножен длинную шпагу и положил ее на колени. Зеркально отполированная сталь ярко сияла. Он аккуратно повернул оружие, нахмурившись, послюнявил палец, потер невидимое пятнышко, затем вынул точило, плюнул на него и занялся тонким клинком. Точильный камень мерно скользил взад-вперед, тихо звенел металл. Этот звук, этот воинский обряд — неизменные спутники бивачных костров действовали на Логина успокаивающе. «А без этого никак не обойтись», — раздраженно осведомился брат Длинноногий. «День и ночь точишь, полируешь. У меня от твоего скрежета голова гудит. За всю дорогу шпаги тебе ни разу не пригодились. Не боишься, что сточишь их под ноль к тому времени, когда они понадобятся?» Он засмеялся своей шутке. «Что тогда делать будешь?» Луфар даже не взглянул в его сторону, но ответил. «Почему бы тебе не обдумать маршрут через проклятую равнину, а заботу о клинках предоставить тем, кто разбирается в оружии?» Логин незаметно ухмыльнулся. «Ссора двух самодовольных индюков. На это стоило посмотреть». «Ха!» — фыркнул навигатор. «Ты мне сначала покажи того, кто разбирается в оружии, и тогда я ни словом не обмолвлюсь о клинках». Он поднес яблоко к губам, но укусить не успел. Луфар молниеносно подцепил фрукт кончиком сверкающей шпаги. Брат Длинноногий ошеломленно смотрел на пустую руку. «Отдай!» «Бери». Юный наглец поднялся и отточенным движением кисти подбросил яблоко вверх. Навигатор уже протянул руки, но Луфар выхватил из ножен короткую шпагу. Клинок хлестнул воздух, и в ладони брата Длинноногого упали две ровные половинки яблока. Мгновение он пытался их удержать, но они упали на землю. «Черт бы побрал твою привычку красоваться!» — выругался навигатор. «Не всем же быть скромниками вроде тебя!» — хмыкнул Луфар. Логин залился беззвучным хохотом, а брат Длинноногий потопал к дереву высматривать еще одно яблоко. «Отлично сработано», — пробурчал Девятипалый, пробираясь сквозь траву к Луфару. «Быстро орудуешь своими иголками». То скромно пожал плечами. «Мне об этом говорили». Разрубить яблоко и разрубить человека — вещи разные, но проворство Луфара его поразило. Логин повертел в руках меч Ферро, затем вынул его из деревянных ножен. Странное оружие. Клинок и эфес плавно изогнуты. Лезвие на конце шире, чем у рукояти, заточено лишь с одной стороны, а острия вообще нет. Он несколько раз рубанул им воздух. И по балансировке скорее напоминает секиру, чем меч. «Необычная штука», — заметил Луфар. Логин попробовал кончиком пальца клинок. Зазубренный, кожу царапает. «Острый». «А ты свой никогда не точишь?» Логин нахмурился. Если подумать, на затачивание оружия в целом у него ушло несколько недель жизни. Каждую ночь после ужина мужчины доставали клинки, точили, чистили, полировали, чинили. Сталь скрипела о камень и металл, а в зеркальной поверхности отражалось пламя костров. Пусть волосы слиплись в грязный колтун, пусть кожа задубела от старого пота, пусть одежда кишит вшами, зато оружие сияет, словно молодой месяц. Взявшись за холодный эфес, Логин вытащил из грязных ножен подарок Бояза. По сравнению с клинками Луфара и Ферро, меч казался уродливым и неуклюжим. На тяжелой серой стали не было ни искры блеска. Лишь на одной стороне у рукояти мерцала одинокая серебряная буква, метка Канедиаса. «А он не тупится. Черт его знает почему. Я как-то пробовал, да только точил, стер». Брат Длинноногий тем временем вскарабкался на дерево и теперь полз вдоль толстой ветки к болтающемуся на ее конце яблоку. «По-моему...» — пропыхтел навигатор. — Оружие — точная копия своего владельца. Возьмем капитана Луфара. Шпага у него красивая, блестящая, но ни разу не участвовала в бою. Меч этой женщины Малджин острый и необычный. От одного его вида становится не по себе. У северянина Девятипалого клинок тяжелый, крепкий, простой, неповоротливый. Вот так! Довольно засмеявшись, он продвинулся еще дальше. Великолепная метафора. Жонглирование словами — один из моих выдающихся... Взмахнув с глухим фырканьем мечом над головой, Логин почти до конца рассек основание ветки, на которой лежал брат Длинноногий. Остальное под тяжестью тела обломилось само и вместе с навигатором, листвой и яблоками ухнуло в заросли сорняков. «Как тебе простой и неповоротливый?» Луфар, склонившийся с точилом над коротким клинком, зашелся хохотом. Хохотал и Логин. Хорошее начало. Смех сближает. Сначала смех, потом уважение, потом доверие. «Дыхание Господне!» — скричал Длинноногий, выбираясь из-под ветки. «Ну почему человеку не дают спокойно перекусить?» «Что острый, это точно!» — смеясь сказал Луфар. Логин покрутил меч. «Да, Канедиас знал толк в ковке клинков». «Вообще-то Канедиас изготовлением оружия и занимался». В запущенный сад из-под осыпающейся арки вышел Бояз. «Он ведь мастер-делатель. У тебя в руках одно из его последних творений. Этот меч он выковал для войны с братьями». «Братья!» — усмехнулся Луфар. «Как же я его понимаю? Вечно с ними проблемы. По моему опыту, ссоры обычно из-за женщин». Он в очередной раз провел точилом по лезвию короткой шпаги. «Готово. А по части женщин мне нет равных. Состязаться бесполезно». «Неужели?» — хмыкнул первый из магов. «Так уж вышло, что тут и вправду замешана женщина. Только не в том смысле, в каком можно подумать». Губу Луфара тронула гадкая ухмылка. «А в каком другом смысле можно подумать о женщине? Если хотите знать... Фу!» На плечо ему упал большой комок птичьего помета, волосы и лицо и свеженачищенные клинки осыпало черными и серыми крошками. «Что за...» Луфар, подскочив, уставился наверх. Сидящая на вершине стены Ферро вытирала ладонь тонким стеблем плюща. На фоне ослепительно яркого неба Логан не видел ее лица. Оставалось только гадать, не скользнула ли по ее губам тень улыбки. Вот Луфар точно не улыбался. Он вопил. «Сука ненормальная, черт тебя дери!» Сцарапав с куртки белую вязкую жижу, он яростно швырнул ее в стену. «Чертово сборище дикарей!» И в гневе ринулся в полуразрушенную арку. Что ж, смех — это одно, а уважение придется подождать. «Эй, розовые, если кому-то интересно!» — крикнула Ферро. «Всадники проскакали!» «В какую сторону?» — спросил Бояс. «На восток, туда, откуда мы пришли. Неслись во весь опор». «Нас, что ли, разыскивают?» «Понятия не имею. Опознавательных знаков на них не было. Но если они за нами, то, вероятнее всего, скоро нападут на наш след». Маг нахмурился. «Тогда скорее спускайся вниз, поедем дальше». И, немного подумав, добавил. «Только постарайся не натрясти на нас еще дерьма».